Марина Серова «Смертельное лекарство». Катя Лукина, супруга бизнесмена, обвиненного в убийстве своего компаньона, поручает частному детективу Татьяне Ивановой найти настоящего преступника. В процессе расследования Татьяна выясняет, что бизнес компаньонов, торговля компьютерами и игровыми автоматами, на самом деле лишь прикрытие. Настоящую прибыль дельцам приносило смертельно опасное и безумно дорогое лекарство-подделка. Теперь дело за малым – выйти на настоящего хозяина.